Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. И снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствие не будет конца. В последних двух беседах мы размышляли об Армагеддонской войне. Мы указали на первое – местонахождение этого похода, второе – участников этого похода, и третье – цель похода. Сегодня укажем на четвертое – Великую войну. Во-первых, эта Великая война описана в Ветхом Завете. Очень много мест говорит об этой ужасной войне. Это будет окончательная война перед восстановлением тысячелетнего царства Христа на земле. Эта война будет великим поражением для сатаны, для антихриста, для лжепророка, для северного и южного царя, для царей Востока и всех народов, которые соберутся против Израиля и против Господа Иисуса Христа в Палестину. В этой войне сам Бог, Господь сил небесных, или, как нам известно из Нового Завета, Иисус Христос при своем приходе на землю будет главнокомандующим силами небесными против армии этого мира. Об этом страшном дне битвы или дне Божьего гнева говорится во многих местах Ветхого Завета. Для ознакомления приведем некоторые, которые говорят об этой великой Армагеддонской войне. Второзаконие, 32 глава, 41 по 42 стих. Исаии, 2 глава, 7 по 22 стих. 21 глава, 1 стих. 26 глава, 17 по 21 стих. 28 глава, с 21 по 22 стих. 30 глава, с 27 по 28 стих. 34 глава, первых 17 стихов, 63 глава, первых 6 стихов, Иеремии, 1 глава, 14 и 15 стихи, 4 глава, 6 по 7 стих, 25 глава, с 15 по 16 и также 26 стих, Иезекииля, 38 глава, с 17 по 23 стих, 39 глава, с 1 по 22, Иаиля, 1 глава, 15 стих и 3 глава, первых 15 стихов, Михея 4 глава с 12 по 13 стих, Софонии 3 глава с 8 по 20 стих, Агия 2 глава с 20 по 23, Захарии 12 глава первых 4 стиха, 14 глава с 12 по 15, Малахии 3 глава 2, 5 стихи, а также 4 глава 1 и 3 и много других мест. Во-вторых, эта Великая война описана в Новом Завете, книги Откровения, 19 главе. Тогда как много ветхозаветных пророчеств можно было бы объяснить многими толкованиями, Новый Завет довольно определенно начертал Божий план событий, которые должны произойти. После такого плана все пророчества Библии находят свое надлежащее место и пояснение. В 19 главе Откровения мы определенно видим, что Христос придет, как Господь и Судья на землю со своими святыми во славе, чтобы уничтожить дела сатаны не только духовно, но и физически перед тысячелетним царствованием на земле. Поэтому в начале этой пророческой картины апостол Иоанн видит на Патмосе открытое небо. В 4 главе было отверсто дверь на небо, через которое восхищена Церковь Христова, вошла и стала пред престолом Божиим, чтобы отдать Ему честь, славу, силу и поклонение. Теперь, однако, мы видим, что небо – отверстие для другой цели, для прихода небесных сил против сил лукавого на земле. В-третьих, эта великая война имеет великого победителя. Этим великим победителем есть наш Господь Иисус Христос. В книге Откровения в 19 главе с 11 по 16 стихи о нем сказано: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя его – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весен белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Иисус Христос представлен здесь как великий победитель. Впереди, на белом коне, как главнокомандующий небесными силами, он выступает на великую и последнюю войну, чтобы победить силы злого. Его войско – это его святые, облеченные в белый и чистый весон на белых конях. В-четвертых, в этой великой войне великий призыв. В книге Откровения 19 главе с 17 по 18 стих читаем. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Ангел стоит на солнце, где его все могут видеть, и призывает небесных птиц на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы всех тех, кто придет против Бога. Так как на эту войну соберутся великие силы народов на небольшую территорию Палестины, картина этой войны будет ужасная. Еще никогда в истории человечества не погибло столько людей, как погибнет в то время. На Армагеддонскую битву соберутся величайшие силы мира, и там они все падут во мгновение, когда явится Господь. Явление своего прихода. Он убьет всех своих врагов. Миллионы будут убиты в этой битве, и тогда будет восстановлено тысячелетнее царство на земле. Но чтобы не начать царство зловонием убитых трупов, необходимо, чтобы птицы очистили трупы. Бог приготовляет все, не так ли? В-пятых, эта великая война имеет великие силы. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Откровение 19.19. На эту Армагеддонскую войну соберутся великие силы. Там будет сатана, дракон, там будет зверь, лжепророк, там будет царь северный и южный, там будут цари Востока, туда соберутся все иные цари народов, чтобы идти против Иисуса Христа, против того, кто сидит на белом коне. Как смешно будут выглядеть все технические снаряжения и открытия людей против Божьей силы. Сатана уже однажды потерпел поражение, когда был изгнан с неба во время войны с Михаилом и ангелами его. Откровение 12 глава 7 по 9 стих. Теперь он опять имеет возможность на одну неудачную пробу. Поэтому собирает народы земли на эту великую и безнадежную войну. В-шестых, это великая война. О ней написано в пророках Захарии 14 главе с 5 по 7 стих и с 12 по 15. Агея 2 главе 22 стихе и Аиля 3 главе 14 по 16 стих. Иезекииля с 38 главы с 19 по 23 стих. С стратегической стороны она будет очень проста, потому что очевидна победа неестественной Божьей силы. Специальное планирование битвы будет совершенно излишним. Из межзвездного пространства появится новая заря, она будет возрастать. Все на земле обратят на нее взор, но никто не поймет, что происходит. В тот день луна и солнце померкнет, и звезды потеряют блеск свой в свете дивного того света, когда Господь со своими святыми придет на землю. Сияние Его славы засияет, как молния, которая мелькает от востока до запада. Все, кто будут смотреть на это сияние, ослепнут. Земля поколеблется в своих основах. Люди будут стоять, как одеревенелые. Языки будут сохнуть в устах. Однако сила славы Христовой будет уничтожать только его врагов, а сохранить предназначенных для спасения. Подобно тому, как слава Господня была тьмою для фараона и его войска, а светом для избранных Божиих. Так будет тогда, разве только в большем масштабе. Никто не устоит во время пришествия Господня. Его ноги станут на Елеонскую гору в Иерусалиме. Гора и земля вокруг ее задрожит. И раздвоится гора Елеонская от востока на запад, и образуется Великая долина. Захарии 14.4. В-седьмых, эта великая война будет великой победой над силами лукавого. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, и прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящий из уст его, и все птицы напитались их трупами. Откровение 19 глава с 20 по 21 стих. Зверь и лжепророк живьем будут схвачены в плен и брошены в озеро огненное. За то, что они особенным образом были на служении сатаны, они примут особенное наказание. Остальные люди будут убиты острием меча. Того, кто сидит на белом коне, то есть Господом Иисусом. Их души пойдут вместо временного мучения, а тела станут пищей для небесных птиц. Это будет ужасная и страшная война. Как неразумно идти против того, кто все сотворил и держит все в своих всемогущих руках. Может ли творение спорить со своим Творцом? Может ли человек идти против великого и всемогущего Бога? Не лучше ли примириться с Богом и быть на Его стороне? Аминь.